Глава вторая. Закон дубины и клыка. Первый день на берегу, в Дайе, показался Беку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало и пугало. Его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось блаженное и ленивое существование под солнцем юга, когда он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, ни на миг Бек не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении и действии, царила вечная сумятица, и каждую минуту грозила увечья или смерть. В этом новом мире следовало постоянно быть начеку, потому что и собаки, и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Все они были дикари и не знали других законов, кроме закона дубины и клыка. Никогда раньше Бек не видел, чтобы собаки дрались между собой так, как здешние. Это были настоящие волки, и первый же опыт послужил Беку незабываемым уроком. Правда, в первой драке он не участвовал, иначе он не вышел бы из нее живым, и не пришлось бы ему воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а Кэрли. Их обоих оставили около бревенчатой хижины, где помещалась лавка. Кэрли добродушно, как всегда, стала заигрывать с рослым и сильным псом, который был величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше Кэрли. И вдруг, без всякого предупреждения, быстрый, как молния, скачок, щелканье зубов, похожее на лязг железа, столь же быстрый обратный прыжок, и морда у Кэрли оказалась разодранной от глаз до пасти. Такая была у этих собак волчья повадка — напасть и тотчас отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас примчались 30, а то и 40 лаек и окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бек сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Кэрли бросилась на своего противника, а тот снова укусил ее и отскочил. Второй ее наскок он встретил грудью и так ловко отразил его, что Кэрли не устояла на ногах. Только того и ждали наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Кэрли уже не удалось. С визгом и рычанием они сгрудились вокруг нее, и, скуля в предсмертной муке, Кэрли исчезла под кучей мохнатых тел. Все это произошло так внезапно и так неожиданно, что Бек совершенно растерялся. Он видел, как шпицбергенский пес высунул красный язык. Это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки. Трое мужчин, схватив дубины, быстро помогли ему разогнать собак. Через две минуты после того, как Кэрли упала, последний из нападавших был отогнан прочь, но Кэрли лежала на залитом кровью и стоптанном снегу, мертвая, разорванная чуть не в клочья. А темнокожий метис стоял над ней и отчаянно ругался. Эта картина часто потом вспоминалась Беку и тревожила его даже во сне. Так вот какова жизнь. В ней нет места честности и справедливости. Кто свалился, тому конец. Значит, надо держаться крепко. Шпиц снова высунул язык и засмеялся. И с этой минуты Бек возненавидел его жестокой смертельной ненавистью. Не успел Бек опомниться после трагической гибели Кэрли, как его ждало новое потрясение. Франсуа надел на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как там работали запряженные лошади, так ему пришлось работать здесь. Он повез Франсуа на нартах в окаймлявший долину леса за дровами. То, что его заставляли ходить в упряжке, больно ранило его самолюбие, но у него хватило ума не бунтовать. Он переломил себя и постарался работать хорошо, хотя все это было для него ново и странно. Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались немедленно, и добивался этого при помощи своего бича. Кроме того, при всяком промахе Бека, Дэйв, опытный коренник, хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был Шпиц, такой же опытный ездовой пес, как Дэйв. Если ему не удавалось цапнуть Бека, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Беку учение давалось легко. и под совместным руководством своих двух товарищей и Франсуа он делал поразительные успехи. Раньше, чем они вернулись в лагерь, он уже знал, что крик «Хо!» означает «Остановись!», а по команде «Марш!» следует бежать вперед, что на поворотах надо умерять бег, а когда нарты с грузом летят под гору, держаться подальше от коренника. «Все три собаки очень хороши», — сказал Франсуа, по возвращении увидев перо. «Этот бэк здорово работает. Я его очень скоро вышкалю». Днем перо, которому надо было спешно вести правительственную почту, привел еще двух собак — Билли и Джо. Эти чистокровные лайки были от одной матери, но отличались друг от друга как день от ночи. Единственным недостатком Билли было разве его чрезмерное добродушие, а Джо, напротив, был угрюм, замкнут и раздражителен. Он постоянно ворчал и злобно смотрел на всех. Бэк встретил Билли и Джо по-товарищески. Дэйв не обратил на них никакого внимания, а Шпиц немедленно атаковал одного, потом другого. Билли сначала примирительно завилял хвостом. Увидев, однако, что миролюбие тут не поможет, он хотел бежать, да не успел. Острые зубы Шпица впились ему в бок, и он взвыл, но и тут не воинственно, а жалобно и умоляюще. Зато Джо, с какой бы стороны Шпиц ни пытался на него напасть, всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившийся и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как у дьявола. Это было воплощение враждебности и вместе с тем ужаса. Вид его был до того страшен, что Шпицу пришлось отказаться от намерения проучить его. Чтобы скрыть свое поражение, он опять накинулся на безответного, все еще жалобно скулившего Билли, и загнал его на самый конец лагеря. К вечеру Перо добыл себе еще одну ездовую собаку, старую поджарую лайку с длинным и гибким телом. Морда у нее была вся в боевых шрамах и рубцах, и уцелел только один глаз. Но этот единственный глаз сверкал дерзким, вызывающим мужеством, которое внушало всем невольное уважение. Кличка пса была Солокс, то есть Сердитый. Он, как и Дэйв, ничего от других не требовал, ничего не ждал и никому спуску не давал. И когда он неторопливо и важно подошел к остальным, даже Шпиц не посмел его задирать. У Солокса была одна слабость, и Бэк на свою беду первый открыл ее. Кривой пес не любил, чтобы к нему подходили со стороны слепого глаза. Именно такую неприятность причинил ему ничего не подозревавший Бэк и догадался о своей неучтивости только тогда, когда Солокс, круто обернувшись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на 3 дюйма до самой кости. После этого Бэк никогда больше не подходил к Солоксу с запретной стороны, и Солокс его никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дэйв, видимо, желал только одного, чтобы его не беспокоили. Впрочем, Бэк скоро убедился, что и тот, и другой одержимы еще иным, более высоким стремлением. В первую же ночь перед Бэком стал важный вопрос о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заманчиво светилась среди снежной равнины. Казалось вполне естественным, что его место там, но когда он вошел, Перо и Франсуа встретили его ругательствами и швыряли в него всякой утварью до тех пор, пока он не очнулся от растерянности и позорно бежал из палатки на мороз. Дул резкий ветер и больно сёк тело, особенно безжалостно впиваясь в раненое плечо. Бэк лег на снег и пытался уснуть. Но скоро мороз поднял его на ноги. В безутешном отчаянии бродил он между палатками, ища себе местечко потеплее, и не находил его. То здесь, то там свирепые псы набрасывались на него, но он, ощетинившись, грозно рычал на них. Этому тоже он быстро научился, и они оставляли его в покое. Наконец его осенило. Надо пойти обратно и посмотреть, где устроились на ночлег собаки из его упряжки. Но, к своему удивлению, он не нашел ни одной. Они куда-то исчезли. Опять Бэк пошел бродить по обширному лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж не в палатке ли они? Нет, этого не может быть. Ведь вот его, Бэка, прогнали оттуда. Так куда же они девались? Весь дрожа, опустив хвост, Он одиноко и бесцельно кружил около палатки. Вдруг снег под его передними лапами подался, и он чуть не провалился куда-то. Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед неведомым и невидимым Бэк отбежал, ворча, шерсть у него встала дыбом. Но тихое дружеское повизгивание быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на разведку. Ноздре его коснулась струя теплого воздуха. Уютно свернувшись клубочком, под снегом в ямке лежал Билли. Он заискивающе тявкал, ерзал, вилял хвостом, доказывая этим свои добрые намерения и расположение к Бэку, и, чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть его в морду теплым и влажным языком. Еще один урок. Значит, вот как здесь спасаются от холода. Бэк уже уверенно выбрал себе местечко и после долгой возни и больших усилий вырыл нору в снегу. Через минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул. После долгого трудного дня он спал крепко и сладко, хотя по временам ворчал и лаял во сне, мучимый дурными снами. Разбудил его только утром шум просыпавшегося лагеря. В первую минуту он не мог понять, где находится. Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплошная масса снега давила, напирала со всех сторон. И на Бэка вдруг напал страх. Страх дикого зверя перед западней. То было признаком, что в нем заговорили инстинкты далеких предков. Ибо этот цивилизованный, даже не в меру цивилизованный пес в жизни своей не знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться. А между тем тело его судорожно сжималось, шерсть на шее и плечах встала дыбом, и он с диким рычанием выскочил из ямы прямо на свет ослепительного утра, взметнув вокруг целое облако искрящегося снега. Но тут он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сообразил, где он. Сразу вспомнил все, что с ним произошло с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нору для ночевки. Франсуа приветствовал его криком. «Ну что я говорил?» — воскликнул он, обращаясь к Перо. «Этот Бэк мигом всему выучивается». Перо с серьезным видом кивнул головой. Он был курьером канадского правительства, возил почту, важные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки. Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить такую собаку, как Бэк. Не прошло и часа, как он купил еще трех ездовых собак для своей упряжки, так что всего их теперь было 9. А еще через четверть часа они уже были запряжены и мчались по снежной дороге к Дайскому каньону. Бэк радовался перемене, и хотя работа была тяжелая, он не чувствовал к ней отвращения. Его сначала удивил азарт, который проявляли все его товарищи, но потом этот азарт заразил его. А всего удивительной была перемена, произошедшая с Дэйвом и Солексом. Казалось, упряжь преобразила их. Это были сейчас совсем другие собаки. Всю вялость и невозмутимое равнодушие с них как рукой сняло. Откуда взялись прыть и энергия? Они из кожи лезли, стараясь, чтобы вся упряжка бежала хорошо, и бесновались, когда возникала задержка или замешательство среди собак. Казалось, труд этот был высшим выражением их существа. В нем была вся их жизнь и единственная радость. Дэйв был коренником, а впереди между ним и Солексом впрягли Бэка. Остальные собаки бежали перед ними гуськом, а во главе всех — вожак Шпиц. Бэка поместили между Дэйвом и Солексом нарочно, для того, чтобы они обучали его. Он оказался способным учеником, а они хорошими учителями, которые сразу исправляли его промахи, добиваясь послушания при помощи своих острых зубов. Дэйв был пес справедливый и разумный. Он никогда напрасно не обижал Бэка, но зато, когда Бэк этого заслуживал, не упускал случая куснуть его, а бич Франсуа в этих случаях еще подбавлял свое. Так что Бэк пришел к заключению, что подтянуться и избегать промахов выгоднее, чем огрызаться. Раз во время короткой остановки он запутался в постромках и задержал отправление. Дэйв и Солекс дружно напали на него и здорово проучили. Это еще усилило кавардак, но зато Бэк потом очень старался не путать постромки. К